Но потом гуманное крыло Запада признало этот радикальный метод слишком опасным из-за вредности химических веществ, и тогда был применен более мягкий способ – кино и музыка, рассчитанный на более долгий срок. Несомненно, этот способ демонстрации лиц красивых женщин, словно сошедших с икон, прекрасная музыка, пейзажи, напоминающие о божественном, яркие броски, сверкающие бутылки с напитками, оружие, самолеты, невиданная одежда дают гораздо более эффективные результаты, чем методы, которые миссионеры опробовали в Латинской Америке и Африке. Галипу было бы интересно узнать, кто еще слушал эти заготовленные речи. Соседи по кварталу? Единомышленники? Пассажиры маршруток, не имеющие удостоверения личности? Теща? Когда в Стамбуле, в районах Шехаза, Дебши и Белглу открылись первые кинотеатры, сотни людей были буквально ослеплены. Зрители испытывали ужас от того, что с ними проделывают в залах кинотеатров, громко кричали в отчаянии, на помощь приходили полицейские и врачи-психиатры. Тем, у кого сегодня бывает такая непосредственная реакция в кинотеатрах, надевают на ослепленные глаза дешевые очки. И все же находятся такие, что не желают успокаиваться. Он понял это, когда увидел в двух кварталах отсюда подростка 16 лет, который ночью в упор расстреливал киноафишу. Другой, когда его схватили у входа в кинотеатр, с канистрой бензина вырывался и требовал, чтобы ему вернули глаза. Да, глаза, он хотел видеть жизнь по-старому. Газеты писали, что сына пастуха из Малатии за неделю так приучили к кино, что он забыл дорогу домой, забыл вообще все, что знал, напрочь потерял память, читал ли Галип об этом. Слишком много времени понадобилось бы, чтобы рассказать обо всех, кто стал нищим, так как не мог вернуться к нормальной работе из-за желания ходить по улицам, увиденным на белом полотне, носить такую же одежду, обладать такими же женщинами. И люди воображали себя на месте живущих на экране. Их было так много, что сосчитать было невозможно, поэтому их не называли ни больными, ни грешными. Наши новые господа даже нанимали их на работу.